«Ну и ну», — подумал Атька, глядя ей вслед. «Действительно юг. Жаль, что она замухрышка такая, а то бы...» Он так и не успел додумать, что бы было, если бы акробатка не была такой замухрышкой, так как мимо в пятый раз прошел гигантский парень в жокейской шапочке. Парень был великолепен в могуществе двухметрового роста и отлично развитой фигуры. Он шел подрагивающей небрежной походкой, какой ходят по пляжу гордящиеся фигурой пижоны. «Чего тут шляется этот десятиборец?» – спросил Атька. «А что ему делать?» – ответил Колумбыч. «У него цикл развития уже закончен». Пляж все так же грохотал в выкриках волейболистов, в шуме транзисторов и неумолчном шорохе ракушек, которые перекатывала накатная волна. Но шум этот уже шел на спад. Все больше людей одевалось и шло к автобусной остановке или к машинам. Какой-то запоздавший пузатый дядька, боязливо переступая босыми ногами, спешил к воде. Живот у него колыхался. «С подвесным бочком, дядечка», — сказал Колумбыч. «Пойдем вина выпьем», — предложил он, и тут же, подвернув под себя одну ногу, ловко поднялся пистолетиком. «Идем», — сказал Атька. Они прошли мимо машин к зеленой веранде, где из двух окошек неслись запахи чебуреков. «Куда без штанов претесь, бесстыжие?» — закричала на них продавщица. «Здесь торговая точка, понятно?» Атька оглянулся. По всей веранде вокруг синих пластмассовых столиков стояли люди без штанов. Но продавщица, сделав положенное по инструкции замечание, уже успокоилась и принялась мыть посуду. Потом выдала им по стакану рислинга и три пахнущих зноем чебурека. Есть чебуреки в жару не хотелось. Мутное вино терпко вязало язык. «Давай домой», — сказал Атька. «Хватит на первый день». Машины уже поредели. Только в «Волгах» сидели пижонистые 40-летние владельцы и заманивали проходивших мимо девчонок. В стороне, в сверкающем лаком модном «Москвиче 408», сидел какой-то хлыщ и смотрел на проходивших женщин оценивающим взглядом. «Ждет, когда к нему Марина Влади сядет», — сказал Колумбыч и хмыкнул. Вечером Атька начистил югославские макасы, извлек из чемодана костюм и финскую нейлоновую рубаху. Все эти вещи покупались по случаю в Хабаровске, Владивостоке или Новосибирске и валялись на базе в обшарпанном чемодане, тоже в ожидании случая. Завязывая галстук, Атька подумал о ребятах, у которых вот тоже сейчас во вьючных ящиках или обшарпанных чемоданах валяется импортное барахло, те же чешские костюмы, югославские туфли и финские нейлоновые рубахи, ибо покупали они всегда вместе. Южный вечерний сумрак шел в окно. Атька подумал, что там сейчас уже 4 утра. Ребята на базе спят мертвым предутренним сном, а те, кто дежурит на вершинах, дрогнут в спальных мешках. А может, уже встали. Чайник коптился в смолистых ветках кедровника. Одинокие наблюдатели тянут к огню ладошки. Отблеск огня пляшет на чехлах приборов, на карабине, что висит всегда под рукой. Ибо страшновато бывает в темный предрассветный сумрак. И очень бывает одиноко, когда на востоке, где-то над Курилами, прорезается мертвенно-синяя полоса рассвета. Потом эта полоса постепенно краснеет. И хотя в долинах еще ночь, на вершине ты уже видишь рассвет. Потом видишь красный, совсем не яркий, так что можно смотреть край солнца. Птицы начинают пробовать голоса. Прячется ночная нечисть. И тут ты уже не один. Одиночество кончилось. Атька вспомнил, как частенько в такие минуты